Центральный комитет Федерации христиан Кореи и Южнокорейский совет христианских церквей 1 марта распространили совместное соглашение в честь 98-летия Первомартовского народного восстания. В совместном соглашении говорится: 1 марта 1919 года – день исторический, когда корейская нация зажгла пламя антияпонского патриотического сопротивления, чтобы вернуть отнятый японскими империалистами суверенитет нации. Первомартовское народное восстание явилось всенародным, продемонстрировавшим на весь мир высокий дух самостоятельности корейской нации, дружно выступившей против колониального господства внешних сил и их деспотического правления, ее несгибаемую решимость и дух борьбы за независимость Родины. Ушел примерно целый век после того, как разразилось Первомартовское народное восстание, но по сей день внешние силы серьезно угрожают безопасности нашей нации и мира в стране. Перед корейской нацией встает важная задача. Наследуя высоко проявленный во время Первомартовского народного восстания дух самостоятельности нации, сплоченными силами корейской нации надежно отстоять мир на Корейском полуострове и безопасность нации, проложить широкий путь к улучшению межкорейских отношений. По случаю 98-летия Первомартовского народного восстания Центральный комитет Федерации христиан Кореи и Южнокорейский совет христианских церквей полной решимости отвергать агрессивные внешние силы, защитить самостоятельность нации и мира в стране и создать новую поворотную ситуацию в пользу воссоединения Родины, заявляют о следующей решимости. Первое. Федерация христиан Кореи и Южнокорейский совет христианских церквей будут активизировать движение за извинения и компенсацию японскими империалистами за сексуальные преступления и всякие другие преступления против корейской нации, за немедленное приостановление посещения синтоистского храма Ясугуни, против попытки извратить историю и силой захватить корейский остров Ток, за незамедлительное прекращение попытки присмотреть мирную конституцию и наращивать вооружение отряда самообороны, против попытки реставрировать милитаризм в стране и совершить новую заморскую экспансию против других стран. Второе. Федерация христиан Кореи и Южнокорейский совет христианских церквей будут решительно выступать против всяких захватнических военных учений, проводимых в сговоре со внешними силами, и прилагать все усилия для достижения самостоятельности нашей нации и мирного объединения страной. Третье. Федерация христиан Кореи и Южнокорейский совет христианских церквей будут энергично развертывать разнообразную деятельность солидарности для улучшения межкорейских отношений и открытия нового перелома в достижении самостоятельного объединения страны сплоченными силами нашей нации и в данный период прилагать активные усилия для скорейшего проведения межкорейского форума деятелей культа в целях совместного ознаменования столетия Первомартовского народного восстания.